мушкет. Король: ой. Первый министр: подвижник. Король: ай. Первый министр: отшельник, но отнюдь не святой. Король: воды. Эмилия: не давайте ему воды. Пусть слушает правду. Первый министр: почетный папа римский. Ха-ха, вы не папа римский, не папа, поняли? Не папа, да и все тут. Король: но уж это слишком. Палач. Эмилия: он не придет. Он работает в газете министра-администратора. Пишет стихи. Король: министр, министр-администратор, сюда. Обижают. Входит министр-администратор. Он держится теперь необыкновенно солидно. Говорит не спеша, вещает. Администратор: но почему? Отчего? Кто смеет обижать нашего славного, нашего рубаху парня, как я его называю, нашего королька? Король: они ругают меня, велят, чтобы я вас прогнал. Администратор: какие гнусные интриги, как я это называю. Король: они меня пугают. Администратор: чем? Король: говорят, что принцесса умрет. Администратор: от чего? Король: от любви, что ли? Администратор: это, я бы сказал, вздор. Бред, как я это называю. Наш общий врач, мой и королька, вчера только осматривал принцессу и докладывал мне о состоянии ее здоровья. Никаких болезней, приключающихся от любви у принцессы, не обнаружено. Это первое. А во-вторых, от любви приключаются болезни потешные, для анекдотов, как я это называю, и вполне излечимые, если их не запустить, конечно. При чем же тут смерть? Король: вот видите, я же вам говорил, доктору лучше знать, в опасности принцесса или нет. Администратор: доктор своей головой поручился мне, что принцесса вот-вот поправится. У нее просто предсвадебная лихорадка, как я это называю. Вбегает охотник. Охотник: несчастье, несчастье, доктор сбежал. Король: почему? Администратор: вы лжете. Охотник: эй, ты, я люблю министров, но только вежливых. Запамятовал? Я человек искусства, а не простой народ. Я стреляю без промаха. Администратор: виноват, заработался. Король: рассказывайте, рассказывайте, господин охотник, прошу вас. Охотник: слушаюсь, ваше величество. Прихожу я к доктору за успокоительными каплями, и вдруг вижу: комнаты отперты, ящики открыты, шкафы пусты, а на столе записка. Вот она. Король: не смейте показывать ее мне. Я не желаю, я боюсь. Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают. Свиньи вы, они верно подданные. Не смейте ходить за мною. Не слушаю, не слушаю, не слушаю. Убегает, заткнув уши. Администратор: постарел королек. Эмилия: с вами постареешь. Администратор: прекратим болтовню, как я это называю. Покажите, пожалуйста, записку, господин охотник. Эмилия: прочтите ее нам всем вслух, господин охотник. Охотник: извольте, она очень проста. Читает: спасти принцессу может только чудо. Вы ее уморили, а винить будете меня. А доктор тоже человек. У него свои слабости. Он жить хочет. Прощайте, доктор. Администратор: черт побери, как это не кстати. Доктора, доктора, верните его сейчас же. И свалите на него все. Живо! Убегают. Принцесса появляется на террасе. Она одета по-дорожному. Принцесса: нет, нет, не вставайте. Не трогайтесь с мест, друзья мои. И вы тут, друг мой волшебник, и вы, как славно. Какой особенный день! Мне все так удается сегодня. Вещи, которые я считала пропавшими, находятся вдруг сами собой. Волосы послушно укладываются, когда я причесываюсь. А если я начинаю вспоминать прошлое, то ко мне приходят только радостные воспоминания. Жизнь улыбается мне на прощание.